Был год 1992. Асфальт, бегущий мимо машины, московский воздух. «Мне придется мутировать, чтобы дышать этой смесью», — подумала Эл. Она спешила домой. Расстояния казались большими, Геликс высадил ее на окраине города ранним утром. К дому родителей Эл добиралась своим ходом. 2,5 часа, затраченные на дорогу, своего рода экскурсия в детство. Серый мартовский день встретил ее ветром и непродолжительным мокрым снегом. Одежда казалась неудобной, обувь скользила. Эл маневрировала на тротуаре, чтобы не упасть. До родного дома было еще 1.5 квартала. Для нее прошло всего-то 1.5 земных года, а тут 6 месяцев. Все равно это был срок. Визит будет коротким, и главное не наболтать несуразицы. Сидя в метро, Эл прочла пару газет. Мир менялся и, кажется, не в лучшую сторону. Русский язык она еще не забыла, читала бегло, но в разговоре иногда могла сойти за иностранку, поскольку начинала тщательно выговаривать слова. Попутно она придумывала легенду. Раз уж она спасатель, должна была быть где-нибудь авария. За несколько дней, которые Эл провела в доме Рассела, она успела сильно загореть. Для объяснения Эл выбрала вариант с Африкой. Газетный заголовок подсказал ей выход. Ну, во всяком случае, загар она оправдает. Эл не испытывал дискомфорта от того, что ей придется врать. Вранье забудется на фоне той темы, которую она собиралась обсудить с семьей, а именно собственное появление на свет. Дверь никто не открыл. Эл позвонила 3 раза, пошла назад. Дома никого, странно, но она же чувствовала, что встреча состоится. Неужели чутье подвело ее? Тут с грохотом разошлись створки лифта. Проблема решилась мгновенно. Все сошлось, потому что из лифта вышел Саша. Брат поднял брови, Эл улыбнулась. «Привет, я без телеграммы». Она пожала плечами и растерялась. «Здравствуй, сестренка». Он улыбнулся ей в ответ, и они обнялись. «Ключей у тебя, конечно, нет», — спросил Саша. «Представляешь, есть. Забыла». Эл побрянчала связкой в кармане. «Помню, ты проявляла чудеса собранности». Он открыл дверь, впустил сестру. Когда зажег свет в прихожей, первое, что бросилось в глаза, загорелая физиономия Эл. «Ты что, в Африке побывала?» «Угу, точно». Эл достал из кармана сложенную несколько раз газету и показала брату заголовок статьи. «Надо же, до каких мест ты добралась?» – воскликнул брат. «И как тебе Африка?» «Жарко во всех отношениях», – пошутила Эл. «А где мама с папой?» «Папа, как всегда, на боевом посту. А у мамы сегодня 3 лекции. Я тоже только перекусить забежал. Был поблизости. Дело тут паршивое образовалось. А, не хочу говорить». Из кухни в развалочку вышел пес Байкал. Любимец семьи Светловых. Он кинулся к Саше с восторженным лаем. Саша несколько минут усмирял в восторге собаки. Попутно удивлялся, что Байкал никак не отреагировал на появление Эл. «Ты надолго?» – спросил он. «Несколько часов. Потом нужно лететь», – ответила она. «Жаль, хотела всех увидеть». «Я голодный, пошли перекусим, что ли», – предложил брат. Он ловко делал бутерброды и ставил на тарелке в печь. Через минуту доставал уже горячие. Байкал тут же выпросил 2, один с молниеносно слопал, другой прихватил с собой, направляясь в прихожую к любимому матрасу. Пока Саша был занят, они не разговаривали. Эл собиралась с мыслями, начать разговор было трудно. Она поняла, что ей повезло, она встретила именно Александра. Разговор с матерью дался бы ей громадным трудом. Не стоило бы прояснить ситуацию, если бы не события последнего времени. Стало совершенно очевидно, что она не родная в семье Светловых. Нужно срочно выяснить, откуда она взялась. Если бы она была простым человеком, ни за что не заикнулась бы, что раскрыла семейную тайну. С Сашей разговаривать было легче. Он может вскипеть, но зато брат не такой чувствительный, как мама. Эл очень дорожила этими людьми. Понятие «семья» заключалось для нее именно в них. Эл давно поняла, что все ее воспитание, моральные принципы, отношение к миру пришло отсюда. Дисциплина и свободомыслие, академическая подготовка и теперешний ее опыт хорошо накладывались на воспитание, полученное в детстве. Здесь было еще и ее прошлое в 20 веке. Нужна была неимоверная сила, чтобы разорвать эти связи. Прийти, попросить объяснений о ее происхождении на свет означало нарушить семейную гармонию. «А почему ты обедаешь здесь? А где Катя?» – спросила Эл. Вспомнила, что брат женат, у него должен появиться ребенок. «В больнице. Беременность проходит тяжело». Саша погрустнел. «Надеемся, что обойдется». «Обойдется». Эл сочувствующе посмотрела на него. «Надо же, тут дети рождаются. Жизнь идет». Промелькнула у нее в голове. «Она просто не знает, каково им тут. Идеализирует. Это все ностальгия. За те 2 года, что она тут прожила, после своего побега из будущего, не все время Эл провела дома. Скачки во времени. Она выпадала из реальности, погружаясь в новую, путала одно с другим. Тут проходила своя жизнь. Всего 1,5 года прошло». «Сколько у тебя сейчас времени?» – спросила она. «Смотря на что мы его потратим. Сейчас позвоню на службу». Он стал звонить по телефону, долго объяснял, что сестра приехала. Его собеседник не очень ему верил. Но Саша пообещал ему, что отработает потраченное время. На том они и договорились. «Итак», – задал он вопрос, – «полагаю, что в такую погоду лучше сидеть дома. Расскажи о себе, как мальчишке, как личная жизнь». «Саш, давай важно поговорим». «О чем? Будто твоя жизнь важное дело». «У меня вопрос есть. Только я боюсь, что ты расстроишься». «Мне сейчас не до расстройств. Только не с моей работой. Я должен решать вопросы, а не расстраиваться. Спрашивай, не бойся. Ты помнишь, как я появилась на свет?» Эл при этом испытующе посмотрела. «А точнее, что конкретно ты хочешь знать? Номер роддома?» Саша насторожился, но в выдержке ему не откажешь. «Я подозреваю, что я приемный ребенок», — сказала Эл и посмотрела виновато. «Да с чего ты взяла?» — спросил брат и усмехнулся. «Я встретила акушерку, когда мы летом были у деда. У мамы не должно было быть детей. Саш, я могла бы сделать простой тест. Но так будет нечестно. Я люблю вас, никакой другой семьи мне не нужно. Только мне очень важно знать, откуда я взялась. Как бы странно это ни выглядело». «Мать знает?» «Нет. Я рада, что встретила тебя. С тобой мне проще говорить. Давай мы поговорим, а маме ничего не скажем. Идет?» Саша посмотрел на сестру. Раздался очередной звонок микроволновки. Он отвлекся, чтобы достать бутерброды. Только есть ему расхотелось. В желудок словно камней набили. Он поставил тарелку перед Эл. Она не смотрела на еду. Она смотрела на него. «Глаза! Какие же удивительные у нее глаза! Темный, глубокий, аж страх за душу берет», — подумал он. Когда он убежал ее маленькую, она сверлила его этим взглядом. Он места себе тогда не находил, злился, когда она так смотрела. А сейчас взгляд был немного другим, полным тоски и ожидания. Он подошел к окну. Господи, неужели придется сказать ей правду? А такой мысли ему стало тяжело. «Дело только в акушерке или ты что-то еще нашла?» — спросил он для того, чтобы оттянуть начало объяснений. «Я основываюсь только на собственных наблюдениях», — уклончиво ответила она. «Дело не в том, что в семье нет блондинов или кудрявых. Мне нужно знать, что мне поможет». «В чем?» «Я не могу сказать, Саш. Я выслушаю все, что угодно. Только правду. Какой бы безумной она ни казалась». Красноречивый взгляд Александра выдал его. Он посмотрел на сестру с опасением. Эл поняла, что дело не чисто семейная тайна, о которой он не хотел думать и говорить. Александр снова взглянул на нее. Она сидела за столом в полоборота к нему. Поза была наполнена покоем и каким-то достоинством. У него словно пелена спала с глаз. Возникло такое чувство, что она не вписывается в окружающий антураж. Вообще этот суетный мир не для нее. «Я тоже хочу кое-какие объяснения», — сказал он. «Почему бы нам не быть взаимно откровенными, сестренка?» Последнее слово вызвало у него дискомфорт в душе. Он, по сути, не знал, какая она теперь. 2 года назад он был просто рад ее появлению, часто подшучивал, говорил ей колкости, словно она была еще ребенком. Но Элька превратилась в Элли, и он задумался над тем, что его сестрица натура загадочная. По крайней мере, она оказалась такой теперь. «Ты чего боишься?» «Ладно, я первая начну. Моя работа связана с космосом. Требования очень высокие. Опасно. Вы моя семья. И в случае медицинских осложнений понадобится ваше участие. По документам у меня 1-я группа крови. В семье 2-я и 3-я. Мне продолжать?» «Как ты попала в космические исследования?» Это большой секрет. То, что я сказала, это уже ошибка. Ты по долгу службы знаешь, что такое секретность? Он кивнул. Я хочу знать правду целиком. Пожалуйста, Саш. Если ты что-то скроешь, мне придется добывать информацию по другим каналам, а это сложно. Ты будешь меня проверять? Удивился он. Это зависит от того, насколько ты будешь убедителен. И Эл вдруг широко улыбнулась, в ее темных глазах заиграли какие-то шаловливые огоньки. Саше стало немножко легче, улыбка девушки подействовала отрезвляюще, что ли, минуту назад. Ему казалось, что он спит. «Итак, у нас немного времени. Начнем?» — попросила она. Саша сначала села обратно на табурет, но потом вскочил и заходил по кухне. «Саша, ну не волнуйся ты так. От твоего рассказа мое отношение к семье не изменится. Только правда выйдет наружу. Я всех вас люблю. Но именно правду знать важно, понимаешь?» Она не играла. Прошел этот период, когда она мучилась своим открытием, когда действительно возвела стену между собой и этими тремя людьми, когда не хотела возвращаться домой. Но постепенно здравый смысл взял верх, и Эл поняла, что никакой трагедии здесь нет. Ее напугала неизвестность, которая таилась за раскрытием семейной тайны. Это она сама придумала свой страх. Она боялась узнать о самой себе что-то ужасное. Все муки были порождением ее собственного «я», которому было удобно не знать правду, которая стремилась уйти от проблемы, вызывая еще большую агонию. Те времена уже миновали, страх сменило желание понять. «Саш, успокойся», — уверенно сказала она, чуть повысив голос. Это слово подействовало на него. Саша перестал метаться, сел. Они сидели друг напротив друга. Он смотрел ей в лицо, и Эл снова улыбнулась. Он удивился, что она так спокойна. «Значит, знает давно». И все уже обдумала. «Ответ да или нет тебя, конечно, не устраивает», — констатировал он. «На этот вопрос я ответила. Дело за подробностями». Саша собирался с мыслями. Она не торопила. Он опять встал, открыл форточку. Так ему казалось, будет легче говорить. «Я не знал, что у мамы не может быть детей. Мне было всего 13. В то время родители не обсуждали такие темы с детьми. Я мечтал о сестре. В соседнем доме жил мальчик, чуть старше меня. Я ему очень завидовал. Он водил сестру в сад, заступался за нее. Я тоже хотел быть старшим братом и даже родителям заказал сестру на Новый год. Они потом шутили надо мной. Но я заметил, как мама расстроилась. Я был настырным, даже стал говорить, что хочу, чтобы у сестренки были белые волосы кудрявые, но чтобы она не была плаксой и умела за себя постоять. Отец тогда шутил, что мне нужен братишка. Подарок мне подарили куртку. На том дело и закончилось. А потом было лето того же года. Мама не смогла достать мне путевку в лагерь, а дед болел. У отца, как всегда, были маневры, и ей пришлось взять меня в экспедицию в Сибирь. Меня даже на какую-то должность оформили, как подставное лицо. Я был рад без памяти, 100 раз просился к ней, но она всегда говорила, что там некогда присматривать за детьми. И лагерь был прямо в лесу, в какой-то жуткой глуши. Помню, шли дожди, тучи, комары. Мне было очень трудно. Взрослые все время были заняты, я работал как мог, но я очень сильно уставал. Однажды я набедокурил. Видимо, очень сильно я испортил какие-то бумаги, было сыро, и я развел ими костер. Мне влетело, особенно от мамы. Я не припомню, чтобы она так ругалась. Я разозлился на нее и на всех, в отместку сбежал из лагеря. Решил спрятаться неподалеку, чтобы понервничали. А потом вернуться. Я просидел несколько часов в какой-то лощине, слышал, как меня звали. Потом сжалился, решил вернуться и соврать, что заблудился. Но, видно, Бог хотел меня наказать, и я думал, что иду к лагерю, но не учел, что солнце, по которому я ориентировался, ушло в сторону. Я заблудился по-настоящему. Перепугался страшно. Я метался по лесу до вечера, ночь пришлось сидеть на дереве. Я вспомнил про леших и про всякую нечисть, плакал. Даже молился, хотя бы пионером. Давал себе какие-то клятвы, что если спасусь, я сделаю то-то и то-то. Ну, в общем, я заснул, когда вымотался очень, и видел какой-то короткий сон, в котором был ребенок. А на рассвете я замерз, проснулся, и жутко хотелось пить. Я увидел сквозь листву что-то светится, думал, это лужа. Слез с дерева, когда подошел, чуть со страху не умер. Это был малыш, без пеленок, абсолютно голый. Он чуть светился, когда я подходил к нему, а потом все вдруг исчезло. Это была ты, Эл. Я не знаю, куда девался мой страх. Я испугался, что комары тебя съедят, или ты замерзнешь. В голове у меня возник план. Я завернул тебя в куртку, залез на возвышенность, стал так орать громко, как только позволили легкие. Оказалось, что я был в метрах в 300 от лагеря, совсем близко. Когда я увидел своих, то потерял сознание. Ну и шуму тогда было. Вызвали вертолет, милицию. Мама, как начальник экспедиции, полетела в районный центр. Дело оказалось запутанным. Ближайший поселок в километрах в 100, а то и больше, местные жители знают друг о друге все. Некому было тебя подбросить. Сошлись на версии, что тебя, наверное, украли звери, может быть, волки. Но в ближайшей местности никто не заявлял о пропаже. Это я сейчас говорю так складно. Но тогда меня интересовал только один вопрос. Что с тобой сделают? Но когда мать вернулась в лагерь без тебя, я закатил грандиозную истерику. Даже голодовку объявил. С горем пополам меня успокоили. Сделали укол. Мама поклялась меня больше никуда не брать. Я испортил ей и экспедицию, и репутацию. Мы еще месяц потом жили в лесу. Меня пристыдили, но я сам потом понял, что вел себя как капризный малец. Я почему-то решил, что мама не хочет даже слышать о тебе. Мы впервые тогда крепко поссорились. А вот в Москву мы вернулись уже втроем. Родители твои не нашлись, тебя уже отправили в детский дом. И мама, оказывается, в первый день все решила. Если не найдутся твои родные до конца лета, то она подаст заявление на удочерение. Позвонила папе, они договорились. А мне она ничего не сказала, чтобы я не расстроился, если ничего не выйдет. Ну вот и получилось. Так ты и осталась у нас. А с именем смешно вышло. Мы тебя месяца 3 назвать не могли. Ты лопотала какой-то звук, что-то вроде Ле-Ле-Ле или Эл-Эл-Эл. Но так тебя и прозвали. Эл. А полное имя дали Элли. Против все равно никто не был. Выходит, ты сама себя назвала. А мама с меня взяла честное слово, что я не проболтаюсь. А мне очень-то было надо. Я был так рад, что ты появилась. А вот теперь, когда ты пропадаешь, мама мучается подозрениями, думая, что ты узнала правду. И Саша замолчал. Помню я, как вы меня дразнили, подарок от Деда Мороза. Кто бы мог подумать, задумчиво сказала Эл. А ты поверила? Абсолютно. Огромное тебе спасибо. Если тебе от этого станет легче... Я, значит, не зря нарушил слово, да? Заключил брат. Саш, я люблю тебя. О таком старшем брате можно только мечтать. Тихо сказала Эл. Если бы я могла, то заплакала бы. Значит, все нормально? Спросил он. Да, и не придумывай глупостей, пожалуйста. Эл взяла с тарелки бутерброд с сыром и откусила. А молоко есть? Саша тоже стал жевать свой бутерброд. Сестра у меня просто уникальная, воскликнул он. Тут такое творится, судьба решается, а она думает про молоко. В Африке что, молока не подавали? «Нет, но она там быстро скисает», – пошутила она. Время вышло. Они спустились во двор и обнялись. «Куда ты теперь?» – спросил Саша. «Или это государственная тайна?» «Да и не тайна. Ищу маму. С моей стороны непорядочно не показаться ей на глаза. Мне предстоит трудная работа. Я теперь даже не знаю, когда вернусь. Тогда я с тобой, а с работой потом разберусь». На этот раз она не обещала писать письма и не говорила про скорое возвращение.